Я восхищаюсь вашим талантом, я воздаю должное вашей душе, и я хотела бы стать вашей сестрой. Это всего лишь маленький отрывок из письма, написанного на 4 страницах, которое не могло не поразить воображение писателя. И 9 декабря 1832 года в ежедневнике появился следующий анонс. Господин де Бальзак получил послание, которое было ему отправлено. Он только сегодня смог ответить через эту газету. Он сожалеет, что не знает обратного адреса. Таинственная корреспондентка не заставила себя ждать. Так постепенно зарождалась эта невидимая связь между величайшим писателем мира и далекой страной, куда в течение 17 лет были отправлены сотни писем, собранных сегодня в нескольких томах, находящихся в архивах музея Оноре де Бальзака в Париже. Переписка любви, начавшаяся во Франции и окончившаяся браком на Украине. Но вернемся к нашим влюбленным. В своем следующем письме незнакомка с радостью сообщила, что прочитала газету с его маленьким сообщением, и с грустью добавляет, что она не свободна. Бальзак понял, что она замужем, а опыт мужчины подсказал ему, что она не удовлетворена своим браком. И в такой ситуации женщина вначале нуждается просто в утешителе или исповеднике, который со временем может превратиться в друга. А может быть и больше? Кто знает. Бальзак готов играть эту роль при условии, что она расскажет о себе чуть больше. Их переписки уже почти год, а он ничего не знал об этой таинственной иностранке, кроме своих собственных домыслов. И незнакомка постепенно начала раскрываться. Она — урожденная Эвелина Ржевузская и принадлежит к очень знаменитой польской фамилии. Ее муж, граф Ганске, намного старше ее. Он владелец огромных земель в Украине, что заставило ее родных согласиться на этот брак, забыв о 22-летней разнице между ними. В ту пору ей было всего 16. Она не пишет ничего плохого о своем муже. Но Бальзак догадался, что она несчастна в этом браке, который не дал ей ничего, кроме имени, положения в обществе и 4 неудачных беременностей. И только после этих испытаний наконец родилась девочка, ее единственная дочь Анна. А она сама еще молода, хочет любить, и книги Бальзака сбили ее с пути истинного, показав, что в жизни, кроме долга, есть еще и любовь, порой грустная, но страстная и романтическая. Любовь, о которой мечтают все женщины. Эвелина тоже призналась, что ей 27 лет, но это была маленькая ложь представительницы прекрасной половины человечества, желающей выглядеть моложе в глазах своего избранника. На самом же деле она приближалась к своему 30-летию. Право же, женщины не изменились, что в 21 веке, что в 19. Кстати, для Бальзака это не имело никакого значения. Его предыдущие возлюбленные были намного старше его самого. Мадам де Берни на 22 года, мадам де Абрантес на 15, а очаровательная Эвелина? Они еще не видели друг друга, но писатель чувствует на расстоянии ее сверхъестественное обаяние. Он уверен, что она красива, он уже влюблен и хочет единолично господствовать в ее сердце, несмотря на 3000 километров, разделяющих их. Единственным средством, которым он обладал, была его удивительная власть над словами, которую он виртуозно использует. «Если бы вы знали, с какой силой моя одинокая и никому не нужная душа устремляется к истинным чувствам. Я люблю вас, незнакомка. Я подобен узнику, который слушает из своего застенка дивный женский голос». 23 февраля 1833 год. Гений Бальзака стирал любые расстояния. Эта весна 1833 года была самой восхитительной в жизни начинающего литератора. Он молод и влюблен. Нетерпеливое ожидание писем, восторженные ответы, надежда на встречу, новые литературные замыслы. И, наконец, благодаря своей незнакомке, он понял, что его книги читают не только во Франции, но и в других странах. И даже в такой далекой, как Россия. К нему пришла известность, он пользуется успехом у женщин, и ему всего 34 года. Он был очень честолюбив, этот молодой писатель. А в это же время Эвелина в огромной усадьбе, напоминающей дворец, среди хрусталя, зеркал и картин, страдала от любви и одиночества. Ее единственным развлечением в это время были французские романы. Бальзак становится ее кумиром, а его письма — смыслом ее существования. Ее жизнь исчислялась теперь не неделями и не месяцами, а посланиями от ее нового друга, постепенно превращающегося в поклонника. Наверное, ее можно понять, Ей почти 30, и в ее душе проснулась первая любовь,